Глава 10. Буфетчица. Когда мы пришли, миссис Экрейт была в холле. Рядом с ней стоял маленький высохший человечек с агрессивным подбородком, острыми серыми глазками и большой печатью «юрист» на лбу. «Мистер Хэммонд решил остаться на ланч», — сообщила миссис Экрейт. «Вы уже знаете майора Бланта, мистер Хэммонд? А это наш дорогой доктор Шеппард, тоже старый друг бедного Роджера. И дайте-ка взглянуть». Она замолчала в замешательстве, рассматривая Эркюля Пуаро. «Это мсье Пуаро, мама», — объяснила Флора. «Я говорила тебе о нем сегодня утром». «Ах, да, ну, конечно», — неуверенно сказала миссис Экрейт. «Конечно, конечно, милая. Он должен найти Ральфа, правильно?» «Он должен найти убийцу дяди», — уточнила Флора. «Дорогая моя», — воскликнула ее мать, — «я тебя умоляю. Мои нервы на пределе. Сегодня утром я совершенно разбита. Какое ужасное событие! Я не могу избавиться от ощущения, что это был какой-то несчастный случай. Роджер всегда так увлекался всякими странными штучками. Думаю, что у него соскользнула рука или что-то в этом роде». Эта теория была выслушана в гробовом молчании. Я заметил, как Пуаро подошел к юристу и заговорил с ним конфиденциальным тоном. Они отошли в амбразуру окна. Я подошел было к ним, но потом заколебался. «Я вам не помешаю?» — поинтересовался я. «Совсем нет», — любезно воскликнул сыщик. «Мы с вами, мсье доктор, вы и я, расследуем это преступление бок о бок. Без вашей помощи я бы совершенно растерялся. Мне нужна кое-какая информация от доброго мистера Хэммонда». «Как я понимаю, вы действуете в интересах капитана Ральфа Пейтона», — осторожно уточнил адвокат. Пуаро отрицательно покачал головой. «Не так. Я действую в интересах правосудия. Мисс Экрейт попросила меня расследовать смерть ее дяди». Было видно, что мистер Хэммонд немного растерялся. «Я не могу поверить, что капитан Пейтон может быть замешан в этом преступлении», — сказал он. «Какими бы ни были косвенные улики, и тот факт, что он испытывал серьезные финансовые трудности, не может...» «А он их действительно испытывал?» — быстро вставил Пуаро. Адвокат пожал плечами. «Это обычное состояние Ральфа Пейтона», — сухо заметил он. «Деньги утекали у него меж пальцев, как вода. Он постоянно обращался к своему отчиму». «А он делал это в течение, предположим, последнего года?» «Не могу вам сказать. Мистер Экрейт не обсуждал со мною подобные вещи». «Я понимаю вас, мистер Хэммонд. Полагаю, что вы знакомы с подробностями завещания мистера Экрейда». «Ну, конечно. Именно из-за этого я и приехал сюда сегодня». «Ну тогда, так как вы видите, что я действую по поручению мисс Экрейт, не могли бы вы познакомить меня с подробностями этого завещания?» «Оно очень простое. Если отбросить всякую юридическую шелуху, то после уплаты некоторых обязательных сумм...» «Как то?» — прервал его Пуаро. Было видно, что мистер Хэммонд слегка удивлен. «Как то 1000 фунтов его домоправительницы мисс Рассел, 50 фунтов кухарке Эмми Купер, 500 фунтов секретарю мистеру Джоффри Реймонду, а также взносы в различные клиники». Пуаро поднял руку. «Знаете, благотворительный взнос меня не интересует». «Очень хорошо. Миссис Экрейт получает пожизненный доход от 10 000 фунтов, вложенных в акции различных предприятий. Мисс Флора Экрейт немедленно вступает во владение 20 000 фунтов. Все остальное, включая недвижимость и акции в компании Экрейт и сын, переходит к его приемному сыну, Ральфу Пейтону». «У мистера Экрейда было значительное состояние». «Очень значительное. Капитан Пейтон станет весьма состоятельным молодым человеком». Повисла тишина. Пуаро и адвокат посмотрели друг на друга. «Мистер Хэммонд», — раздался от камина голос миссис Экрейт. Адвокат направился на зов. Пуаро взял меня за руку и потянул ближе к окну. «Вы только взгляните на эти ирисы», — произнес он громким голосом. «Великолепны, не правда ли? Очень приятное впечатление». В то же время я почувствовал его руку на своей и услышал его тихий голос. «Вы действительно хотите мне помочь? Хотите принять участие в расследовании?» «Ну, конечно», — с готовностью откликнулся я. «Это моя самая большая мечта. Вы не представляете, какую скучную жизнь я веду. В ней нет ничего, выходящего за рамки обычного». «Отлично. Тогда считайте, что мы с вами коллеги. Думаю, что через пару минут к нам присоединится майор Блант. Он уже устал от этой доброй мамочки. Я хочу узнать некоторые вещи, но не хочу, чтобы он знал, что это нужно именно мне. Вы меня понимаете? Поэтому вопросы придется задавать вам». «И о чем я должен спрашивать?» — спросил я, предчувствуя недоброе. «Я хочу, чтобы вы упомянули при нем имя миссис Феррерс». «Да?» «И говорите о ней совершенно обыденно. Спросите его, был ли он здесь, когда умер муж миссис Феррерс. Вы меня понимаете. А когда он будет отвечать, незаметно наблюдайте за его лицом. C'est compris?» «Это понятно, французский». Ответить я не успел, так как через минуту, как и предсказывал маленький бельгиец, Блант покинул остальных и своей обычной целеустремленной походкой подошел к нам. Я предложил выйти на террасу, но Пуаро предпочел остаться. Около поздней розы я остановился и заметил. Как все может измениться всего за каких-то 2 дня. Я был здесь в среду и, помню, гулял по этой террасе. Со мной был Экрейт, полный жизни и планов. А теперь, 3 дня спустя, бедняга мертв. Миссис Феррерс тоже мертва. Вы ведь знали ее, не так ли? Ну, конечно, знали. Блант утвердительно кивнул. А в этот свой приезд вы с ней встречались? Нанес ей визит вместе с Экрейдом. Кажется, во вторник. Потрясающая женщина. Но в ней было что-то странное. Где-то глубоко внутри. Никогда нельзя было определить, что она собирается делать в следующий момент. Я посмотрел в его твердые серые глаза. Естественно, они ничего не выражали. Тогда я продолжил. «А раньше вы ее тоже встречали?» «Последний раз, когда я был здесь, они только переехали сюда с мужем». Майор недолго помолчал, а потом добавил. «Странное дело, но за это время она очень здорово изменилась». «Что значит «изменилась»?» — уточнил я. «Стала выглядеть лет на 10 старше». «А вы были здесь, когда умер ее муж?» — спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно естественнее. «Нет». Но по всему, что я слышал, для нее это было большим счастьем. Быть может, звучит жестоко, но зато истинная правда. Я не мог не согласиться. Да уж, Эшли Феррерса никак нельзя было назвать образцовым мужем, осторожно заметил я. Мерзавец чистой воды, на мой взгляд, заметил Блант. «Да нет», — возразил я, — «просто человек, у которого денег было больше, чем ему было нужно». «Ох уж эти деньги. На их избыток можно списать все, что угодно. Или на их недостаток». «А к вам что из этого больше подходит?» — спросил я. «У меня их хватает на то, чтобы жить, как я хочу. Мне просто повезло». «Ну да, это точно». «Сейчас-то у меня их не очень много. Год назад получил небольшое наследство и, как идиот, позволил уговорить себя вложиться в одно рискованное дельце». Я проникся к нему симпатией и рассказал о своей собственной проблеме. Раздался звук гонга, и все мы отправились на ланч. «Объем?» — «Здесь и так французский», — спросил Пуаро, слегка придержав меня. «С ним все в порядке», — ответил я. «Я в этом уверен». «И вас ничего не насторожило?» «С год назад он получил наследство», — рассказал я. «Но что в этом такого? Почему он не может его получить? Могу поклясться, что он абсолютно честен и ни в чем не замешан». «Без сомнения, без сомнения», — успокоил меня сыщик. «Не надо так расстраиваться». Он говорил со мной, как с капризным ребенком. Мы все вошли в столовую. Казалось невероятным, что я сидел за этим столом менее чем 24 часа назад. После еды миссис Экрейт отвела меня в сторону и усадила на софу. «Я чувствую себя немного обиженной», — произнесла она, поднося к глазам платок, вид которого говорил о том, что он отнюдь не предназначен для того, чтобы вытирать им слезы. «Обиженной тем, что Роджер, оказывается, так мало мне доверял. Эти 20 000 он должен был оставить мне, а не Флоре. Матери вполне можно доверить блюсти интересы ее дочери. На мой взгляд, это называется отсутствием доверия». «Вы забываете, миссис Экрейт», — напомнил ей я, «что Флора — родная племянница Экрейда, а значит, его кровная родственница. Если бы вы были его родной сестрой, а не женой его брата, то все было бы по-другому». «Думаю, что он мог бы подумать о моих чувствах, как вдовы несчастного Сесила», — сказала дама, осторожно дотрагиваясь платком до своих ресниц. «Но Роджер всегда странно, если не сказать скаридно, вел себя во всем, что было связано с деньгами. Для меня и Флоры это всегда было очень сложно. Он даже не выделил несчастные крошки ежегодного содержания. Конечно, он оплачивал ее счета, но и это делал с большим скрипом. И, как любой мужчина, всегда допрашивал меня, зачем ей нужны все эти бантики и блестящие безделушки. Ой, ну вот, я забыла, что хотела вам сказать. Ах, да, у нас не было ни пенни, которое мы могли бы назвать своим. Флора очень переживала из-за этого. Уж я-то хорошо знаю. Хотя и была привязана к своему дяде. Но любой девушке это не понравилось бы. Да, я должна сказать, что у Роджера было странное отношение к деньгам. Он даже не хотел покупать новые полотенца, хотя я много раз говорила ему, что в старых уже протерлись дыры. И вообще, — продолжила миссис Экрейт, внезапно поменяв тему, что было характерно для ее манеры разговаривать, — оставить все эти деньги этой женщине? Вы только подумайте, целую 1000 фунтов. Какой женщине? Ну, это и Рассел. Я всегда говорила, что в ней есть что-то странное. Но Роджер не хотел слышать о ней ничего плохого. Говорил, что она женщина с сильным характером, и что он ее уважает и восхищается ею. Все время говорил о ее честности, независимости и душевной теплоте. Она действительно делала все, чтобы женить на себе Роджера. Но я быстренько положила этому конец. Она всегда меня ненавидела. Естественно, ведь я вижу ее насквозь. Я начал подумывать, как бы остановить это выступление миссис Экрейт и сбежать. Спас меня мистер Хэммонд, который подошел попрощаться. Я ухватился за эту возможность и тоже встал. «Насчет досудебного расследования», — спросил я. «Где его лучше провести, здесь или в трех кабанах?» У миссис Экрейт буквально отвалилась челюсть. «Досудебное расследование?» — спросила она, выглядя как живое воплощение ужаса. «Но ведь никакого досудебного расследования не будет!» «Это неизбежно», — произнес мистер Хэммонд, гнусаво покашляв. «В создавшихся обстоятельствах», — добавил он, как пролаял. «Но ведь доктор Шепард может организовать...» «Боюсь, что здесь мои организаторские способности сильно ограничены», — сухо заметил я. «Но если его смерть — результат несчастного случая...» «Он был убит, миссис Экрейт», — жестко заметил я. Женщина негромко вскрикнула. И никакие рассуждения о несчастных случаях не выдержат никакой критики. В отчаянии миссис Экрид взглянула на меня. Мне уже надоело это поведение, которое я в тот момент посчитал ее глупым желанием избежать дополнительных неприятностей. «Если будет досудебное расследование, то мне... мне ведь не обязательно будет отвечать на вопросы, правильно?» — уточнила она. «Не знаю, что вы должны будете делать», — ответил я. «Вполне возможно, мистер Реймонд сможет освободить вас от этой необходимости. Он в курсе всех обстоятельств и вполне может официально подтвердить личность убитого». Легким наклоном головы адвокат подтвердил мои слова. «Думаю, что вам действительно не о чем беспокоиться, миссис Экрид», — заметил он. «Вас освободят от всех этих ненужных волнений. И теперь насчет денег. У вас их достаточно на сегодняшний момент? Я имею в виду...» — добавил он, поймав его вопросительный взгляд. «Наличные деньги. Если нет, то я могу их организовать для вас, если вы назовете мне требуемую сумму». «Мне кажется, что здесь все должно быть в порядке», — раздался голос стоявшего рядом Реймонда. «Как раз вчера мистер Экрейд получил по чеку 100 фунтов наличными». «100 фунтов?» «Да, на зарплату и на те выплаты, которые должны были быть сделаны сегодня. Думаю, что эти деньги до сих пор не тронуты». «Тогда где же они? У него в столе?» «Нет, наличные он всегда держал в спальне, точнее, в старом футляре для воротничков. Смешно, правда?» «Думаю», — предложил адвокат, — «что до моего отъезда мы должны убедиться, что все деньги на месте». «Ну, конечно», — согласился секретарь. «Я вас провожу». «Черт, я забыл, что дверь заперта». Вызванный Паркер сообщил, что инспектор Реглан находится в комнате домоправительницы, где выясняет какие-то дополнительные моменты. Через несколько минут инспектор вместе с ключом присоединился к нам в холле. Он отпер дверь, и через холл мы прошли к лестнице. Дверь в спальню Экрейда на верхней площадке была все еще открыта. Опущенные шторы делали саму комнату темной, а кровать так и оставалась нетронутой с прошлого вечера. Раскрыв шторы, инспектор впустил в комнату солнечный свет, и Джоффри Реймонд прошел к верхнему ящику бюро из палисандрового дерева. «Держать деньги просто так, в незапертом ящике? Вы можете себе такое представить?» — заметил инспектор. Секретарь слегка покраснел. «Мистер Экрейд абсолютно доверял честности своих слуг», — возбужденно произнес он. «Ну да, конечно», — поспешно согласился с ним Реглан. Открыв ящик, Реймонд извлек из него старый круглый кожаный футляр для воротничков и, открыв его, вытащил толстый бумажник. «А вот и деньги», — сказал он, показывая толстую пачку банкнот. «Здесь должно быть 100 фунтов. Мистер Экрейд положил их в футляр в моем присутствии, когда переодевался к обеду. С того момента к ним никто не притрагивался». Мистер Хэммонд взял у него из рук пачку и пересчитал деньги. Потом он резко взглянул на всех нас. «Вы говорили про 100 фунтов, но здесь только 60». Реймонд с удивлением посмотрел на него. «Это невозможно!» — воскликнул он, делая шаг вперед. Взял у него деньги и громко, вслух, пересчитал их еще раз. Мистер Хэммонд не ошибся. Денег было ровно 60 фунтов. «Но я ничего не понимаю!» — воскликнул озадаченный секретарь. В этот момент Пуаро задал вопрос. «Вы видели, как мистер Экрейд убрал деньги вчера вечером, когда переодевался к обеду. А вы уверены, что после этого он никому ничего не платил?» «Уверен. Он тогда еще сказал, не хочу тащить эти 100 фунтов с собой, слишком толстая пачка». «Тогда все очень просто», — решил Пуаро. «Или он все-таки заплатил кому-то 40 фунтов вчера вечером, или деньги украли?» «Да, вот что остается в сухом осадке», — согласился инспектор и повернулся к миссис Экрейд. «Кто из слуг мог прийти сюда вчера вечером?» «Думаю, что горничная. Она расстилает постель». «И кто эта женщина? Вы о ней что-то знаете?» «Она не так давно у нас работает», — ответила миссис Экрит, «но производит впечатление милой деревенской девушки». «Мне кажется, с этим надо разобраться», — вмешался в разговор инспектор. «Если мистер Экрит сам заплатил кому-то деньги, то это может иметь значение для раскрытия всего преступления. Остальным слугам, по вашему мнению, тоже можно верить?» «Да, я так думаю». «А раньше у вас никогда ничего не пропадало?» «Нет». «И никто из них не увольняется или что-то в этом роде?» «Буфетчица собирается уйти». «Когда?» «Мне кажется, она сообщила об этом вчера». «Вам?» «Ну нет, конечно. Я не имею никакого отношения к слугам. Домашние дела — это ответственность мисс Рассел». Пару минут инспектор размышлял над услышанным, а потом кивнул и произнес: «Думаю, что надо переговорить с мисс Рассел и еще раз повидать эту девушку, Дейл». Мы с Пуаро отправились к мисс Рассел вместе с ним. Она приняла нас со своей обычной невозмутимостью. «Да, Элси Дейл работает в Фернли 5 месяцев. Хорошая девушка, быстро выполняет свои обязанности и достойна всяческого уважения. Хорошие рекомендации. Последний человек на свете, кто мог бы взять что-то, не принадлежащее ей». «А как насчет буфетчицы?» «Тоже отличная девушка. Очень спокойная и воспитанная. Прекрасная работница». «Тогда почему же она увольняется?» — спросил инспектор. «Я здесь ни при чем», — надула губы мисс Рассел. «Как я поняла, вчера днем мистеру Экрейду что-то не понравилось. В ее обязанности входила уборка кабинета, и она перепутала какие-то бумаги на столе. Это его сильно разозлило, и она объявила о своем уходе. Так я поняла из ее рассказа. Но, может быть, вы сами с нею поговорите?» Инспектор согласился. Я уже заметил эту девушку, когда она прислуживала за ланчем. Высокая, с густыми каштановыми волосами, собранными в тугой узел на затылке, и очень твердым взглядом серых глаз. Она явилась на вызов домоправительницы и, войдя в комнату, стояла очень прямо, внимательно глядя на нас этим своим твердым взглядом. «Вас зовут Урсула Борн?» — уточнил инспектор. «Да, сэр». «Как я понимаю, вы увольняетесь?» «Да, сэр». «А почему?» «Я перепутала бумаги на столе мистера Экрейда. Он здорово разозлился, и тогда я сказала, что мне, наверное, лучше уйти. Он сказал мне, что чем быстрее, тем лучше». «Вы вчера вечером были в спальне мистера Экрейда? Убирались или что-то еще?» «Нет, сэр. Это все работа Элси. Я никогда не захожу в ту часть дома». «Должен вам сообщить, милочка, что из комнаты мистера Экрейда исчезла крупная сумма денег». Наконец-то я увидел хоть какое-то проявление чувств с ее стороны. Она залилась краской. «Я ничего не знаю ни о каких деньгах. Если вы считаете, что мистер Экрейд выгнал меня, потому что я их взяла, то вы ошибаетесь». «Я вас ни в чем не обвиняю, милочка», — заметил инспектор. «Не стоит так волноваться». Девушка холодно посмотрела на него. «Если хотите, можете обыскать мои вещи», — презрительно заявила она. «Вы там ничего не найдете». Неожиданно в разговор вмешался Пуаро. «Мистер Экрейд уволил вас вчера, во второй половине дня. Или, скорее, вы сами уволились, правильно?» — спросил он. Девушка согласно кивнула. «И сколько же времени вы беседовали?» «Беседовала?» «Ну да, с мистером Экрейдом в его кабинете». «Я не знаю». «Ну, 20 минут или, может, полчаса?» «Что-то вроде этого». «Но не дольше?» «Нет, конечно, не дольше, чем полчаса». «Благодарю вас, мадемуазель». Я с любопытством посмотрел на сыщика. Он был занят тем, что аккуратно перекладывал что-то на столе. Глаза его блестели. «Достаточно», — сказал инспектор. Урсула Борн исчезла. Инспектор повернулся к мисс Рассел. «Сколько времени она здесь работает? У вас есть копия рекомендаций, которые она представила?» Не ответив на первый вопрос, мисс Рассел подошла к стоявшему рядом бюро, открыла один из ящиков и вытащила из него пачку писем, скрепленных большим зажимом. Среди них она выбрала одно и протянула его инспектору. «Хм, кажется, все в порядке. Подписано «Миссис Ричард Фолиот, Марби Гранж, Марби». Что это за женщина?» «Достойная семья, проживающая в провинции». «Ну что же», — сказал инспектор, возвращая ей письмо. «Теперь давайте поговорим с другой, с Элси Дейл». Элси Дейл оказалась крупной светловолосой девушкой с приятным, хотя и несколько глуповатым лицом. Она с готовностью ответила на наши вопросы и сильно разволновалась и расстроилась, узнав о пропаже денег. «С нею, на мой взгляд, все в порядке», — заключил инспектор, отпустив ее. «А как насчет Паркера?» Мисс Рассел крепко сжала губы и ничего не ответила. «У меня ощущение, что с этим человеком что-то не так», — задумчиво продолжил инспектор. «Но проблема в том, что я не понимаю, когда у него был подходящий для убийства момент. Сразу после обеда он занялся своими прямыми обязанностями, и на весь вечер у него имеется хорошее алиби. Я знаю наверняка, потому что специально обратил на это внимание». «Ну что ж, мисс Рассел, я благодарю вас. Давайте сегодня на этом остановимся. Вполне возможно, что мистер Эккрейт сам заплатил кому-то». Домоправительница сухо попрощалась с нами, и мы покинули ее. Вместе с Пуаро мы вышли из дома. «Интересно», — первым заговорил я, прервав молчание. «Что за бумаги перепутала девушка, если Эккрейт так разозлился? Не здесь ли ключ к решению всей загадки?» «Секретарь сказал, что на столе не лежало никаких важных бумаг», — негромко напомнил Пуаро. «Да, но...» Я замолчал. «Вам кажется странным, что Эккрейт впал в ярость из-за такой безделицы?» «Да, кажется». «Но была ли это просто безделица?» «Конечно, — согласился я, — мы не знаем наверняка, что это были за бумаги. А меж тем Реймонд твердо сказал...» «Давайте на минуту забудем о Реймонде. Что вы сами думаете об этой девушке?» «А какой именно? О буфетчице?» «Вот именно. О Урсуле Борн». «Мне она показалась вполне приятной», — сказал я, поколебавшись. Пуаро повторил мои слова. «Она показалась приятной». «Вот именно». Помолчав какое-то время, он вынул что-то из кармана и протянул мне. «Друг мой, я хочу вам кое-что показать. Вот, взгляните». Бумагу, которую показывал мне детектив, составил инспектор и утром передал Пуаро. Взглянув туда, куда указывал палец сыщика, я заметил небольшой карандашный крестик напротив имени Урсула Борн. «Может быть, раньше вы не замечали, мой добрый друг, что во всем списке есть только один человек, чье алиби никем и ничем не подтверждено. И этот человек — Урсула Борн». «Так вы думаете...» «Доктор Шепард, я не хочу ничего думать. Может быть, Урсула Борн и могла убить мистера Эккрейда, но, должен признаться, я не вижу для этого никаких мотивов. А вы?» Пуаро очень пристально посмотрел на меня. Так пристально, что мне стало не по себе. «А вы?» — еще раз повторил он. «Я не вижу никаких мотивов», — твердо ответил я. Его взгляд стал мягче. Он нахмурился. «Так как шантажистом был мужчина, то она, соответственно, шантажисткой быть не может», — пробормотал он себе под нос. Я закашлялся, затем задумчиво произнес. «Что касается этого...» Пуаро резко повернулся ко мне. «Что? Что вы хотели сказать?» «Ничего, ничего. Только то, что, строго говоря, в письме миссис Феррерс упоминается человек. Она нигде не говорит, что это мужчина. Это мы с Экрейдом приняли на веру то, что это был мужчина». Казалось, Пуаро меня не слушает. Он опять бормотал что-то себе под нос. «Но тогда это возможно. Да, вполне возможно. Но в этом случае нет. Я должен все обдумать еще раз. Система и порядок. Вот что мне сейчас совершенно необходимо. Все должно четко совпадать, идеально подходить к общей картине, иначе я на неправильном пути». Он замолчал и вновь повернулся ко мне. «А где это Марби?» «По другую сторону от Кранчестера». «Далеко?» «Миль 14, полагаю». «А вы сможете туда съездить? Ну, например, завтра?» «Завтра? Дайте подумать. Завтра воскресенье. Ну, да, думаю, что смогу. И что я должен буду там сделать?» «Увидеть эту миссис Фоллиот и выяснить у нее все, что удастся об Урсуле Борн». «Очень хорошо. Хотя эта работа мне не очень-то по душе». «Сейчас для ваших сомнений нет времени. От этого может зависеть жизнь человека». «Бедный Ральф», — сказал я со вздохом. «Вы все-таки верите, что он невиновен?» Пуаро очень мрачно посмотрел на меня. «Вы хотите знать правду?» «Ну, конечно». «Тогда вы ее услышите. Друг мой, все указывает именно на то, что он виновен». «Что?» — невольно воскликнул я. Сыщик кивнул. «Да, этот дурак-инспектор, а ведь он полный дурак, нашел все улики, которые на это указывают. Я ищу правду. И правда каждый раз тоже приводит меня к Ральфу Пейтону. Но я не собираюсь опускать руки. Я обещал мадемуазель Флоре, а эта малышка уверена в невиновности капитана. Абсолютно уверена».